Глава третья. Мария. Происходящая расплата. Я столько боли принесла Сереже, что это не могло бесследно пройти для меня. Простить себя я не смогу. Маша, пора вернуться к учебе. Нельзя столько времени ничего не делать. Мозг тупеет. В шутливом тоне мамы слышны издевательские нотки. Остальные могут принимать ее слова за заботу. Но я же поняла этот трюк. Слишком поздно поняла. А давай я без тебя разберусь, что мне и когда делать. Может быть, я хочу быть тупой. Походить на тебя хочется. Обрываю ее назидание. Как я могла быть настолько глупа? Неужели правда думала, что мама переживает за мое семейное счастье? «Как ты с матерью разговариваешь?» От возмущения моя тетя швыряет нож на столешницу и резко оборачивается ко мне. Отчаяние делает нас очень смелыми. В какой-то момент ты понимаешь, терять нечего. «Мария, что происходит?» Мама старается держать себя в руках, но получается плохо. «Я, конечно, лукавлю». Она какая угодно, алчная, лживая, но не тупая. О, нет. Ее знания вкупе с отсутствием совести творят фантастические вещи. Когда я сидела дома с маленьким сыном, ожидая каждую секунду Сережу, как солнышко, мне и в голову не приходило, насколько я была уязвима. Мама же прекрасно понимала. Ей было отлично известно, на какие точки лучше давить. Сейчас, по прошествии времени, я могу сказать, подождать Сережу несколько часов, пока он был в университете, или на объекте, или на стажировке в следственном комитете, нетрудно. То ли дело ждать его каждую гребаную минуту, хотя бы сообщение. Мама бросает на меня леденящий душу взгляд. Ждет извинений. Ага, как же. Достаточно будет того, что ночью с Марком потрахаюсь. Ты ведь этого хотела? Она не представляет, как мне больно. Никто не представляет. Каждую свободную минуту я думаю о том, что собственноручно разрушила свою жизнь. Да как ты? Мама стремительно, насколько ей позволяет возраст, приближается ко мне. Я успеваю раньше встать из-за стола. Толкаю ее не сильно. Но она делает несколько шагов назад. Шарахается. Что-то новенькое всегда удивляет. «Не прикасайся ко мне!» Почти что кричу. Меня трясет. Особенно достается верхней части тела. Мелкие импульсы пробивают нервные окончания. Зубы начинают стучать. Она понимает. Происходит неладное. «Машенька!» Тактика меняется на ходу. Бросаю на нее презрительный взгляд и вылетаю из кухни. «Боже, как мне с этим всем справиться, если я не могу держать себя в руках?» Проносясь по лестнице, специально задеваю ее любимую вазу, что стоит на площадке между этажами. Она со звоном летит вниз. И внутри меня поднимает голову злорадство. Это ужасно, я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Я очень хотела вернуться с сыном в нашу с Сережей квартиру. Там все родное, свое, наполненное теплыми воспоминаниями. Но мама была против, аргументировав это тем, что скоро переезжать к Марку. Зачем туда-сюда вещи катать? На деле она понимает, живя отдельно, я никогда не выйду за Марка замуж, поэтому стоит перекрыть мне воздух. У нас в квартире на кухне большая стена, метров 5, наверное, и я очень хотела, чтобы ее расписал художник. В итоге возился с ней Сережа дольше всего. Сначала ее долго выравнивали до идеальной поверхности. Несколько раз Сережа сам штукатуркой проходился. Я тогда удивлялась, где он этому научился. Дима, его брат, точно не мог научить. Представить его работающим руками сложно. В отличие от Сережи, он из дома не выйдет, если у него закончатся идеально выглаженные рубашки. Когда все было подготовлено, я отказалась расписывать сама. Боялась испортить. Но это было ошибкой. Когда я увидела результат трудов мастера, минут 20 плакала, закрывшись в ванной. Следующей ночью мы с Сережей заклеили творение обоями под покраску. Несмотря на то, что на выравнивание и роспись той стены ушло несколько недель, а то и месяц, он ни разу мне и слова не сказал. Терпеливее человека, чем мой муж, бывший. Трудно найти. Он был таким, пока я его не достала своими ежедневными истериками. Словами не передать, как я жалею. Пока он был занят, мама накручивала меня. По возвращении я изводила его самого. И даже после этого Сережа меня не бросил. Откуда в нем было столько терпения? Душой я только с ним. Узел жгучего беспокойства завязывается в моем животе. Ничья лютая злоба не способна меня заморозить. Долгое время я варюсь в собственном котле беспросветности. Оказавшись в спальне, закрываю дверь на ключ. Колю забирать от логопеда через 20 минут. Достаю из кармана телефон, чтобы вызвать такси. Но не успеваю. Он сам заходится песней. «Она не твоя» в исполнении Мота. Марк. Он не в курсе, какой рингтон на него стоит, но маму это изрядно бесит. Поэтому, собственно, я его и выбрала. Так выглядит зародыш бунтарства. Скоро он подохнет, сразу после свадьбы. А пока сбрасываю вызов и, усевшись на полу, зарываюсь лицом в корзину пионовидных роз кремового цвета с легкой розовинкой. Их аромат едва уловим. Он ассоциируется у меня с мужем. Он знал, что я их очень люблю. А сейчас их дважды в неделю доставляют на адрес мамы лично мне в руки. Отдельное удовлетворение — видеть, как при их виде психует мама. Первые дни она требовала их выкинуть, потому что имела неосторожность поблагодарить Марка от моего лица. Такой милый конфуз был узнать, что это не он. Они достаточно стойкие. У нас в комнате их 3 скопилось. И послезавтра должны снова доставить. Пока курьер привозит цветы, я убеждаю себя, что не все потеряно.